ночей небо распростерлось, в вышине сверкают мириады звезд, но среди мерцания звездных хороводов ярче всех сияет звездочка одна. Вифлеемская звезда в вышине небес зажглась, свет ее поведал жителям земли, что рожден Спаситель, что рожден Христос. Вифлеемская звезда озари людей сердца, светом ярким тьму греховную рассей, благодати Божией милость всем излей. Свет звезды лучистой мрак ночной рассеял, истиной небесной просветил сердца. Весть о Божьем Сыне с радостью приемли и поведай миру о любви Христа. Вифлеемская звезда в вышине небес зажглась, свет ее поведал жителям земли, что рожден Спаситель, что рожден Христос. Вифлеемская звезда озари людей сердца, светом ярким тьму греховную рассей, благодати Божией милость всем излей. Вифлеемская звезда в вышине небес зажглась, свет ее поведал жителям земли, что рожден Спаситель, что рожден Христос. Вифлеемская звезда озари людей сердца, светом ярким тьму греховную рассей, благодати Божией милость всем излей.